нем как рыба. Ну, так ты знаешь, о чем это? Я прекрасно знал, о чем это. За время, проведенное мною в Балагане, я успел немало узнать о том, что мужчины ложатся с женщинами, потому что в дороге Чарли с Вилларом почти ни о чем другом не говорили. Это было какое-то темное дело. Насколько я понимал, какая-то пародия на то действо, которое я вынужденно совершал с Вилларом. И я пришел к выводу, что одно ничуть не лучше другого. Но сейчас я укрылся в убежище, в котором обычно и прячутся дети. В молчании. Ты знаешь, куда это тебя приведет, да? Примехонько в ад, где червь не умрет, огонь не угаснет. Неточная цитата из Исаии, глава 66, стих 24. «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет». Я ответил на это гробовым молчанием. «Тебе здесь не место». Я, конечно, не о Балагане говорю. В Балагане есть много чего хорошего, но этот Абдулла, он настоящий идол. А Виллар и Чарли обманывают добрых людей, которые приходят сюда, чтобы увидеть честное представление, подначивают их, преклоняться перед идолом и чуть ли не поклоняться ему, и они не останутся безнаказанными. Библейское выражение из завещания Давида Соломону: «Ты же не оставь его безнаказанным». Вот уж нет. И ты тоже будешь наказан, потому что ты орудие идола и виновен так же, как они. Я всего лишь делаю то, что мне велят, сумел вставить я. Так говорили многие грешники. Твердили это до тех пор, когда говорить было уже бесполезно. А эти фокусы? Ты ведь учишь фокусы? Зачем они тебе нужны? Тут меня осенило. Я взглянул ей прямо в глаза. Я почитаю их за сор, чтобы приобрести Христа. Неточная цитата из послания апостола Павла к филиппийцам. Глава 3, стих 8. «И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». «Вот это ты правильно сказал, малыш. Главное, всегда ставь во главу. Если ты так чувствуешь, может быть, для тебя еще не все потеряно». Она сидела на своем стуле, чуть наклонясь вперед, больше у нее не получалось, и, уперев пухлые ручки в огромные колени, которые во всей красе торчали из-под ее розового комбинезончика. «Я тебе скажу то, что всегда говорю», — продолжала она. «Есть две вещи, к которым ты всегда должен быть готов в этой жизни — бороться за справедливость и каждый день читать Библию. Я борец, всегда была борцом, могучим воином Господа. И ты видел, как я в поезде читаю мою старую Библию, которая так обветшала и захватана, что мне говорят, какой позор, почему бы вам не купить себе новый экземпляр Слова Божьего? А я отвечаю, мне дорога эта старая Библия, потому что она была со мной в радостях и горестях, и то, что вам кажется похожим на грязь, для меня следы любви и почитания. Чистый меч и грязная Библия. Вот мой боевой клич в моей ежедневной борьбе за Господа. Чистый меч и грязная Библия. Так вот и запомни. И задумайся над 13 стихом 20 главы Левита. Откажись от всего этого блуда и содомского омерзения, пока не поздно, если только уже не поздно. Я отошел от счастливой Ганны, спрятался в Абдулле и крепко задумался над тем, что она сказала. Мои мысли ничем не отличались от мыслей многих убежденных грешников. Я хвалил себя за сообразительность, вот ведь вспомнил слова, которыми сумел так ловко отразить ее нападение. Меня пугал 13 стих 20 главы Левита. И еще один 13. Видите, насколько я успел стать детем суеверного бродячего Балагана из Исхода? Два раза 13. Ничего более зловещего и придумать было нельзя. Я знал, что должен раскаяться, и раскаялся, но я знал, что не могу прекратить грешить, потому что Виллар меня убьет, а я не только боялся смерти, но и не хотел умирать. Детская психика настолько пластична, что когда началась первая смена и настала очередь Абдулы, я с удовольствием обыграл одного, особенно противного простофилю. После этого у меня с Ганной было еще множество разговоров, что-то вроде соревнований на знание Библии. Был ли я лицемером? Не думаю. Просто я обрел привычку приспосабливаться к публике. Как бы то ни было, но моя теологическая подготовка, кажется, убедила ее, что я еще не совсем пропащий. У меня лично такой уверенности не было, но я понемногу привыкал к положению проклятого. У меня тоже была Библия. Я украл ее из одной гостиницы. Это была одна из тех книжечек в твердой обложке, которые Гедеон бесплатно распространяет по гостиницам. Гедеон.